Глава 23. Я постарался покинуть поместье максимально незаметно, заранее выключив телефон и перепроверив окружение. За нами следили, но никаких опасных групп не наблюдалось. Взяться за мой род серьезнее также не могли без повода. Может, кто-то из моих врагов ждал, когда я себя дискредитирую. Что же, удачи им. Статус дворянина, тем более главы независимого рода, это не пустой звук. А у меня еще есть поддержка. Тем не менее, я покинул территорию максимально тихо, ненадолго выключив артефакты для обнаружения скрытников. Небольшое расстояние предпочел преодолеть простым полетом, тихо и максимально незаметно. Немного медленно, но лучше не рисковать лишний раз. При приближении к месту все тщательно проверил дронами, а потом обошел по периметру участок леса близ свалки строительного мусора. Никого не обнаружив, приблизился к немного нестабильному источнику и решительно напитал его энергией. Появился небольшой портал, в который первыми вошли ратники и ронины. Сирин звонко рассмеялась от встретившего нас там набора боевых единиц. Я с улыбкой покачал головой и зашел внутрь, чтобы своими глазами видеть, как военная техника кромсает максимально облегченных роботов до состояния испаряющегося лома. Инженерная модель, не вооружены. Но в данном случае у них есть кофеварка. От моего комментария Сирин засмеялась еще заливистее. А мне все серьезное боевое настроение испортил вид того, как легкий скелетный робот размером со среднего человека швыряет в ратника кофеварку. В нем использовался боевой протокол применения чего угодно под рукой в качестве оружия. Симпатичная рыжая проекция Дева появилась рядом в наряде горничной, причем с довольно короткой юбочкой и глубоким декольте. Она задорно подмигнула мне. «Джентльменский набор. Кофеварка, кружка и тот, кто ее подаст. Но зачем тебе были эти роботы? Он может сделать кофе любого типа, а еще заварить горячий шоколад». Я задумчиво подцокал языком. «По возможности оставлю. А эти роботы, просто они тратят самый минимум энергии. И легче. Пусть и уступают ратникам функционалу. Наверное, страшная была картина, когда сотни или две таких выбегали из портала с кофеварками в руках. Кстати, твой наряд — это намек на намерение заменить в этой задаче железных болванчиков? О, конечно. Рано или поздно я смогу создать себе тело, и теперь уверена, что должна буду подать тебе утренний кофе каким-нибудь особенным образом». Она недовольно прищурилась. «Не слышу комплимента». «Не поклонник», — я пожал плечами, смотря на побоище. «Противников было мало, я запитал источник на самый минимум». «Вот наряд. Эх, Сирин». Одежда на ней как будто обратилась дымкой и превратилась в знакомый вариант девушки-геймера с рисунком гейнпада на груди майки и в одном розовом белье. И это совершенно не то же самое, что наблюдать это в виде картинки на телефоне. «Да, так лучше, более по-домашнему», — сказала она и, удовлетворенная результатом, растаяла. «Нет у меня стеснения, смирись уже. Ты вообще укладываешь девушек в постель под моим пристальным взором, и меня не очень волнует, что ты там думаешь о страшной и жуткой повелительнице мертвых. Я, кстати, всегда любила мягкие коврики и тапочки». Согласился с тем, что я действительно слишком узко мыслю стереотипами. Обладатели мечей и лазеров героически победили зубочисток с кофеварками. Теперь они воздевали оружие к небу, то есть к мерцающей золотом границе пространственного пузыря. Хлопали друг друга по плечам, танцевали казачка, Сирин развлекалась как могла. Однако нужно было заняться делом. У меня еще оставался дар, полученный от пленного пожирателя. Он позволял создавать пространственные барьеры и клинки. Довольно опасное оружие в ближнем бою, отлично пробивающее различные виды защиты. Кроме того, он позволит существенно подтянуть общую мощность придатка пространственного дара, который не развивается вслед за духовными каналами, а существует полунезависимо. Кроме того, Сирин планировала в будущем забрать его себе, а потому требовалось сделать его предельно многогранным и мощным. Мы занялись вплетением нового фрагмента с силой пространства. Запасы энергии стремительно таяли. Нужно будет получить еще. Я хорошо продвинул девушек и Николая по энергетическим рангам. Плюс мы сделали отличный дар, но пока я не выбрал, кому его отдать. Так или иначе, на вплетение ушло целых полчаса и 34 тысячи сона энергии возвышения. Я выскочил из портала и потянулся. И тут же телепортировался максимально вперед. Десяток метров был не проблемой для такого дара, и это вполне солидно. Хватит для уклонения от многих угроз. Также Сирин облегченно выдохнул, освободившись от нагрузки. К тому же я, без сожалений, убрал кружку, пусть она и занимала самый мизер, а также бесполезного сейчас робота. Теперь можем приступать к ремонту Селесты, наращивая недостающие части оттиска. Конечно, нагрузка снова легко дойдет до предела, но это тот случай, когда техника будет иметь колоссальное значение, а восстановление потребует времени, поэтому необходимо сделать все заранее, а не когда припрет. «Уже занимаюсь. Помогай!» — радостно воскликнула Сирин. Так и сделал, побежав обратно к поместью. Вот только всего за минуту ситуация изменилась. На них напали. Причем солидными силами. Щиты успели активироваться в ответ на обстрел реактивными гранатами и дальнобойной магией. Артефактные системы посылали навстречу волны, отбивая взрывчатку обратно и дестабилизируя магические снаряды, однако барьеры все равно приняли мощный удар. Автоматически сработала тревога. Гвардия и наемники встрепенулись и понеслись к оборонительным позициям на помостах у стен. Я знал это, поскольку здесь была связь. Я сразу получил картинку с камер на специальный планшет без сети. Щиты выдержали первый удар. Ну что же, проверим нашу оборону. И ведь подгадали момент. У нас завелся предатель. Решил не брать Борея. Лететь над деревьями слишком заметно, а лес весьма плотный. Я быстрее пробегу сам. За спиной появился ореол, на пределе возможностей, перемещающий меня вперед. Нужно быстро добраться. При этом мы с Сирин следили за ходом боя и пытались понять, как это произошло. «Вроде никто не ударил в спину, но точно узнаем, когда прибудем. Помни, они тоже должны уметь отражать угрозы. Ты не всегда будешь рядом». Тут она права. Я не могу нянчиться со всем родом, однако пока люди были не готовы, а Соня еще не полностью отошла от раны души. Тем не менее, по камерам увидел, как с крыши упали колпаки на турелях, и на лес обрушился чудовищный шквал из снарядов. Само собой, не только три турели, но и все люди на боевых постах открыли огонь. У нас оставались трофеи с нападения на поместье подручных Кувалды, а также после уничтожения людей Белозеровых и выноса их оружейной на целый миллион. Скажем прямо, набрался солидный арсенал. И сейчас его пустили в ход. Летели гранаты, снайперы стреляли из крупнокалиберных винтовок с поста на крыше. Враги тоже были хорошо оснащены. Однако наша стационарная защита сработала эффективно, и все шло хорошо. Тем не менее, я и не думал замедляться, тратя прорву энергии на телепортацию и полет. Над лесом разносился солидный грохот. Секунды тянулись неприятно долго. В такие моменты способность наблюдать за происходящим становится скорее бременем. Я никак не мог вмешаться, смотря за боем через камеры. Сирин выдала заключение, проанализировав прилетающие из леса удары, пытающиеся сломать щиты пушек и пробить брешь в стене. «Там много магистров. Судя по всему, гранд-магистра нет». «Умные твари. Это грань, после которой никакое дело не спустят на тормозах. И отследить гранд-магистра будет проще. Отчасти поэтому я не буду спешить и раскрывать свой истинный энергетический ранг. Пока я считаюсь молодым магистром, могу чувствовать себя намного свободнее». А вот число напавших магистров беспокоило. Турели отработали отлично. Созданный Сирин интеллект наведения не просто выделял самые опасные цели, но и учитывал то, насколько трудно их устранить. Координировал огонь. Жаль только, снаряды для 20-миллиметровых быстро закончились, но эффект от орудий был более чем достойным. А вот забор опять повредили. И Свету ранили. А еще Федор, один из братьев Градовых, пропустил удар и сейчас лежал на помосте, держась за сильно поврежденную руку. Сестренке досталось сильнее. Ей обожгло бок. Натекло немного крови, но она была жива и в сознании. Так что вряд ли что-то критичное. Аврора и Михаил уже помогали ей, а Соня прикрывала щитами. «Уничтожу сделавшего это!» Сразу сместил курс, краем глаза отметив огромное число трупов в лесу, и Николая, который тяжело прислонился к дереву, успев скрутить парочку нападающих, но остальные отступали. Финальная телепортация, и я оказался в лесу. В руке возникла коррозийная коса. Ее зеленое лезвие без сопротивления прошло через тела слабаков. Это был мощный артефакт, позволяющий направить много силы. И сейчас я влил в него столько энергии, что противники распались на неравные половинки. Вокруг возникло множество ронинов и саранчидов. Молнии скакали между деревьями, и я прыгнул вперед своим телепортом. Стикс отправил волну секача в магистра, а серп из коррозийной косы срубил деревья на пути бегущих мастеров. Как хорошо, что я выбрал именно эту дополнительную способность. Отличный поражающий эффект. Броню и огнеупорную ткань просто разрывало на части. Вот только почему их так много? Точнее, пусть немного меньше, чем тогда послал кувалда, но средний уровень выше. Сирен, меня опять давит какое-то ментальное дерьмо. Блокирую. Эффект направленный, но источник хорошо скрыт. На один час широкоплечий мужик со снайперской винтовкой. И их тут многовато. Я и сам заметил. Но не отпускать же их теперь. Несколько десятков вооруженных роботов разбегались в разные стороны, отвлекая врагов. Судя по всему, менталист влиял на одну цель за раз. Ничего конкретного, просто дезориентация и головокружение. Прыжок в сторону и, как и догадывался, менталист тут же отследил меня и выстрелил из винтовки. Бесполезно. Пуля угодила в стальной щит, а я замахнулся и швырнул стикс в режиме жнеца. Копье мелькнуло настолько быстро, что менталист не успел отпрыгнуть, и лезвие ударило прямо по нему. Видимо, решив воспользоваться моментом, на меня прыгнул усиленный боец и с огромной скоростью опустил сверху артефактную палицу. А вот теперь веселые игры с физикой. Коррозийное копье в несколько раз прибавило в весе. Удар палицы, что должен был сильно оттолкнуть меня, смог лишь немного сдвинуть такой тяжелый объект. Сразу отменил магию, и лишняя энергия рассеялась в тепло. В другой руке возникло мифриловое копье, которым резко ударил в корпус человека. Острие попало в бок, искрами сжигая броню, но она была слишком прочной, и он успел отпрыгнуть. «Сдавайся, и будешь жить!» «Все шутишь», — усмехнулся я, прыгая наверх. «Не поняли, на кого напали?» «Гребаный гранд-магистр», — ответил мне кто-то, и за это получил коррозийную волну. Усиленный боец собирался перейти в контратаку, но он, дятел, слишком сосредоточился на мне. Поле невидимости замерцало и почти отключилось, когда обошедший его сзади ронин в рывке пробил покров. Клинок перерубил шею врага, а я переключился на магистра. Удары молниями, и вновь я взял в руку стикс и телепортировался, уходя от брошенной связки гранат. Череда взрывов за спиной оглушала. По щитам колотили осколки, а вражеский одаренный через считанные секунды получил удар призрачным лезвием по голове и снова телепорт, подняться вверх. Тело менталиста разорвал огненный шторм. Должен был и меня, но у меня глаза не просто на затылке, а буквально повсюду. Это и позволяло уклоняться от мощнейших ударов. Они хорошо подготовились. Везде взрывы, множество магистров и мастеров. Вот только враг все же не предполагал встретить такой отпор. Уровень силы моих людей был выше их ожиданий. А еще турели, пока не исчерпали боезапас, убили несколько десятков человек. Их взрывчатка тоже в основном не преодолела систему активной защиты, что помогла выставить Сирен. Если бы не это, враг бы прорвал внешний периметр решительным ударом, не понеся потерь. Нужно срочно усиливать щитовые системы. Однако мое вмешательство все переменило. Мы с Сирен не дали врагам бежать. Моя помощница преследовала их роботами, а я достал из хранилища гранатомет и связки своей взрывчатки, раскидывая их по лесу. Вокруг раздавались крики, мольбы о пощаде и обещания служить или отдать все. Никто моего внимания, само собой, не добился. Крики о машинах источника и попытки связаться с кем-то по телефону я просто глушил. Ронины догоняли врагов мощными прыжками и сносили головы или пронзали сердца. Саранчиды накидывались дикой стаей и кромсали любую часть тела, до которой могли добраться. Теперь остался лишь один магистр, причем из верхнего эшелона, и он обещал стать занозой в заднице. Его окружал сплошной водный пузырь, светившийся золотистым от влитой силы. Он иногда выпускал небольшие водные путы, зато контроль был такой, что он легко скручивал и разламывал прыгнувших на него саранчидов. Потоки энергии ломали их структуру. Ронин получил удар в корпус и едва успел заблокировать выпад клинком. «Займись отступающими, я пока развлеку его». Магистр посмотрел на меня и тут же махнул своим клинком, послав ледяную волну. Телепорт еще не был готов, я не успевал уклониться, но щиты Ореола выдержали. «Ты силен, граф Соколов, но этого мало. Из-за моих убитых товарищей ты будешь страдать, и начну я с того, что заживо вскрою сестру на твоих глазах. Она останется в сознании. Я заставлю ее смотреть, как я вытаскиваю из нее органы». Я засмеялся, продолжая засыпать его пространственными атаками и молниями, не прекращая наступление. «Ты мне угрожаешь? Говоришь, что будешь пытать мою сестру? Оглянись вокруг. Почти все твои люди мертвы». «А нет, кое-кто почти убежал. Смотри-ка». Я копил энергию и теперь резко выплеснул ее, создав ракету, пусть и слабую. Магистр попытался метнуть в нее сгусток чистой силы, но я заблокировал атаку. А Лансер унесся вверх по дуге и приземлился в лесу, разорвав отступающего наблюдателя. «Забавный дар. Хотя бы ради него тебя стоит сохранить», — он усмехнулся, а у меня закрались подозрения. «Он из служащих пожирателем скверны? Внешний член, не принявший скверну, чтобы работать под прикрытием? Так, друг мой любезный, отчего это ты делаешь?» Он уводил меня дальше от поместья. Перемещался на удивление быстро, настолько, что я не мог подгадать момент для удара стиксом. Тогда я просто взлетел повыше, не позволяя себя подорвать на какой-нибудь мине. А это еще что такое? Неожиданно что-то вспыхнуло, и область накрыла темно-алым куполом. На мне тут же сошлись мощные энергетические жгуты и уперлись в искрящий золотом щит Ореола. С плотностью моей энергии и небесные артефакты становятся гораздо сильнее, но сложенный из шестигранников барьер аж трещал от нагрузки. «Что это за дерьмо? Не могу телепортироваться!» Сирен тут же отозвалась, голос стал немного обеспокоенным. «Шестиконечная формация, характер эффекта, поглощение энергии, эрозия души, фиксация пространства. Они сделали на меня ловушку?» Вон и магистр прекратил убегать и остановился у границы мерцающего купола. «Вот ты и попался! Забудь о сопротивлении, даже если сжигаешь дар, разгоняя его чуждой энергией, у тебя закончатся силы!» Я скептически оглядел артефакты. Окружающий барьер не двигался. Телепортация заблокирована наглухо. Была бы здесь Лина, наверняка смогла бы проанализировать плетение и изолировать эффект. У меня же будет иной путь. Главное не затягивать. Эта штука давила слишком сильно. Я даже не смогу провернуть фокус с хранилищем пожирателя, то есть спрятаться в нем. «Ты думаешь, это временный эффект? Неужели у тебя был план пожертвовать всеми людьми и сбежать, если не справишься? Или бросить всех, кто слабее магистра?» «Вопросы буду задавать только я. «Твое дело отвечать!» Водник усмехнулся, при этом смотря на барьер. «Скорее всего, он не мог погасить мои силы. И первый вопрос. Как думаешь, что женщине важнее, лицо или грудь? Или, может, ножки?» Напавший был в маске, но по тону я понял, он издевательски намекал, чем займется, пытая моих подопечных. «Думаешь, что победил?» – осведомился я. «Да, так и есть. Слишком спокоен». Сирин недовольно вздохнула. «Ну, эта штука стремится повредить твою душу. Секунд через 10 твои духовные каналы выгорят и тебя вырубят».